Безжалостная предусмотрительность победителя искоренила самые отдаленные ветви сопернического рода. Кости этих врагов были разбросаны где попало. Их память была предана проклятию, и мученическая смерть Гусейна была вдоволь вымещена на потомстве его тирана. 80 омейядов, положившихся на честь и на милосердие своих врагов, были приглашены на банкет в Дамаск. В нарушение правил гостеприимства они были умерщвлены. Обеденный стол был накрыт над их трупами, а их предсмертные стоны были той музыкой, которая усиливала веселость гостей. С окончанием междоусобной войны династия Аббасидов прочно утвердилась на престоле, но только одним христианам послужили на пользу раздоры преследователей Мухаммада и понесенные ими потери. Однако, если бы последствия этого переворота не поколебали могущество и единство сарацинов, одно поколение могло бы восполнить причиненную междоусобицей убыль в людях. При истреблении омейядов только один юный представитель царского рода по имени Абдаль-Рахман спасся от ярости врагов, которые преследовали его от берегов Ефрата до долин Атласских гор. Его появление вблизи от Испании воспламенило рвение Белой партии. До той поры одни персы вступались за права и интересы аббасидов. Запад не принимал никакого участия в междоусобной войне. И люди, преданные изгнанному царскому роду, еще владели там наследственными поместьями и занимали государственные должности, хотя и не считали свое положение обеспеченным. Побуждаемые с одной стороны признательностью, а с другой негодованием и опасениями за будущее, они обратились к внуку халифа Хашима с приглашением вступить на престол его предков, а при его отчаянном положении крайняя опрометчивость могла считаться за верх благоразумия. При своей высадке на берег Андалузии Абдаль-Рахман был встречен радостными народными возгласами. Воцарился после успешной борьбы в Кордове и сделался родоначальником испанских омейядов, властвовавших в течение слишком 250 лет от берегов Атлантического океана до Пиренеев. Он убил в одном сражении наместника аббасидов, напавшего на его владения с флотом и с армией. Его отважный посланец вывесил перед входом в Мекский дворец голову Али, которую сохранил в соли и в камфоре, и халиф Аль-Мансур радовался тому, что обширные моря и земли отделяют его от такого грозного противника. Их обоюдные замыслы или угрозы нападения испарились без всяких последствий. Но вместо того, чтобы открывать мусульманам двери для нашествия на Европу, Испания отделилась от главного центра магометанского владычества, жила в непрерывной вражде с Востоком и обнаруживала расположение жить в мире и в дружбе с христианскими владетелями Константинополя и Франции. К примеру омейядов подражали действительные или мнимые потомки Али, мавританские эдрисиды, и еще более могущественные африканские и египетские фатимиды. В X столетии три халифа или повелителя правоверных, царствовавшие в Багдаде, Кайруане и Кордове, оспаривали друг у друга престол Мухаммада. Они отлучали друг друга от общения с верующими и сходились только в том принципе внутренних раздоров, что раскольник и более ненавистен, и более преступен, чем неверный. Мекка была наследственным достоянием потомков Хашима. Тем не менее, аббасиды никогда не обнаруживали желания перенести свою резиденцию не в тот город, который был родиной пророка, не в тот, который служил для него постоянным местопребыванием. Дамаск был им противен, потому что служил резиденцией для омейядов и был запятнан их кровью. Поэтому брат и преемник Саффы Аль-Мансур после некоторых колебаний основал город Багдад, служивший царской резиденцией для его потомков в течение их 500-летнего владычества. Место для нового города было выбрано на восточном берегу Тигра, на расстоянии почти 15 миль от развалин Модаина. Двойная стена имела кругообразную форму, а расширение этой столицы, в настоящее время принадлежащей к разряду провинциальных городов, шло так быстро, что при погребении одного популярного святого присутствовали 800 тысяч мужчин и 60 тысяч женщин, живших частью в Багдаде, частью в соседних деревнях. В этом городе мира, среди богатств Востока, аббасиды скоро стали гнушаться воздержанностью и бережливостью первых халифов и стали соперничать в роскоши с персидскими царями. Несмотря на то, что Аль-Мансур вел столько войн и строил столько новых зданий, после него осталось около 30 миллионов стерлингов в золоте и в серебре. А это сокровище было в несколько лет растрачено пороками или добродетелями его детей. Его сын Махди издержал 6 миллионов золотых динаров только на одно странствование в Мекку для богомолья. Благочестие и благотворительность могли внушить ему желание устроить водохранилище и караван-сараи вдоль дороги, которая тянется на 700 миль, но следовавший за ним ряд верблюдов с запасами снега мог только приводить арабских туземцев в удивление и освежать фрукты и напитки, подававшиеся за царским столом. Царедворцы без сомнения превозносили щедрость его внука Аль-Мамуна, который перед тем, чтобы вынуть ногу из стремени, раздал 2 миллиона 400 тысяч золотых динариев, составлявшие 4/5 доли дохода, собранного с целой провинции. Во время бракосочетания того же монарха голова невесты была засыпана 1000 самых крупных жемчужин, а разыгранные в лотерею земли и дома доставили каждому возможность воспользоваться прихотливыми дарами фортуны. С упадком империи придворная роскошь скорее усилилась, чем уменьшилась, и один греческий посол имел случай с удивлением или с соболезнованием созерцать великолепие слабого Мохтадера. «Вся армия халифа, — говорит историк Абулфит, — как конная, так и пешая, выстроилась в боевом порядке и состояла из 160 тысяч человек. Высшие сановники и любимые рабы стояли подле него с великолепными каменьями. Вслед за ними стояли 7 тысяч евнухов, из которых 4 тысячи были белые, а остальные были черные. Швейцары или привратники были в числе 700. По Тигру плавали шлюпки и лодки, разукрашенные самым великолепным образом. Не менее великолепна была внутренность дворца. Там было развешано 38 тысяч занавесок, из которых 12 500 были из шелковой материи, вышитой золотом. На полу были разложены ковры в числе 22 тысяч. Халиф содержал 100 львов, к каждому из которых был приставлен особый сторож. В числе редких и изумительных произведений роскоши было дерево, сделанное из золота и серебра и имевшее 18 широких ветвей. И на этих ветвях, и на маленьких сучьях сидели различные птицы. Они были сделаны так же, как и листья деревьев, из тех же драгоценных металлов. Когда особый механизм приводил дерево в движение, птицы начинали щебетать, каждая по-своему. Среди этой великолепной обстановки греческий посол был приведен визирем к подножию халифова трона.